Книга третья. «И был в ту ночь над равниной грохот, точно сошлись великие воинства и блуждающие огни, коим нет объяснения, и диковинные небесные знамения». Из записей Кемали Пашизаде, летописца султана Сулеймана Эль-Кануны. Глава 15. Кромка прямоугольника, образованного на оштукатуренной стене лучами послеполуденного солнца, сдвинулась еще на несколько дюймов, и Брайан Даффи чуть приподнялся, чтобы убрать в тень лицо. Еще немного и укрыться от надоедливого солнца можно будет, только растянувшись на скамье под нижней границей света и тени. «Так берешь или нет?» Уже нетерпеливо повторил стоящий в дверном проеме юнец. Он поигрывал бечевкой с привязанной на конце маленькой человеческой фигуркой серого цвета. Даффи захлопал глазами, как филин из дупла, и не спеша с ответом сделал добрый глоток тепловатого красного вина. «Слишком уж паренек вырядился», — заключил ирландец. «Эдакие синие буфы с вычурными разрезами и красными атласными вставками вполне годятся щеголять перед дамами, но для сражения куда лучше старая кожа и перчатки с плотными крагами». «Ты собрался в этом сражаться?» — спросил он. «Коли так, надеюсь, это не выходной наряд?» И, вспомнив заданный вопрос, добавил. «Нет, спасибо. Корень мандрагоры мне не нужен. По мне лучше довериться собственной сноровке». Молодой ланскнехт с сомнением покачал головой и убрал маленький уродливый корешок обратно в сумку. «Тебе виднее», — уступил он. «Скажи-ка, когда ты родился?» Ирландцу пришло на ум несколько шутливых ответов, но он еще не вполне проснулся, чтобы блистать остроумием, и довольствовался незатейливым. «А? В каком месяце ты родился?» «В марте». «Хм». Юноша извлек из сумки таблицу и пристально ее исследовал. «Будь ты весы или рак, тебе стоило бы поскорее убраться, но, как рыбе, тебе не нужно бояться ранения в ногу». Ухмыльнувшись, он отвесил поклон и вышел. «То есть этого не случится или просто не стоит бояться?» — крикнул вслед ему Даффи, но не получил ответа. Хотя он сидел теперь, насколько можно, прямо, солнце уже било в глаза из-под верха оконной рамы. Не желая быть застигнутым прямо перед битвой за пустым времяпрепровождением с кружкой, он спустил ноги со скамьи и потянулся, случайно расплескав остаток вина на грязный пол. «Ну и черт с ним!» — решил он, — «все равно пора собираться». Усевшись на ближайший табурет, он натянул сапоги, затем встал, подобрал рапиру, кольчугу, камзол со шлемом и вышел под обманчивые холодные лучи октябрьского солнца. Склады на юго-восточной окраине города были наспех перестроены под казармы, где квартировали несколько отрядов ланскнехтов, в том числе и отряд Эйлифа. Даффи вышел из самого южного и стал протискиваться через собравшуюся на площади Шварценбергштрассе толпу наемников. Отыскав столик, где оружейник Эйлифа выдавал аркебузы, он взял длинноствольную с фитильным замком и мешочки с порохом и пулями. «Дафф», — доверительно сказал старый солдат, — «у меня припасена одна, с колесцовым замком. Не хочешь взять?» «Сам бери», — ухмыльнулся Даффи. «Раз, когда я пытался из такой выстрелить, мне волосы защемило колесиком. Пришлось отбиваться мечом и кинжалом с прицепленным к голове проклятым ружьем». «Кто-кто, а я не стану называть тебя лжецом», — дружески заметил ветеран, отмеряя несколько кусков фитиля. Ирландец перенес весь свой арсенал к краю площади и сложил на обочине, пока облачался в кольчугу и кожаный камзол. Со стен доносилась беспорядочная пальба, и он взглянул наверх. «Верно, снайперы упражняются в прикрывающем огне из дальнобойных нарезных мушкетов», — подумал он. Прислушался, но ответной стрельбы из-за стен не доносилось. Он сел и принялся неспешно заряжать свою аркебузу. Минуло уже 12 дней, как турки полностью обложили Вену. Встреченный в казарме юноша, у которого корень мандрагоры был теперь прицеплен к поясу, подошел и стал скептически наблюдать за усилиями Даффи. «Тебе фитиль нужно пропустить вон в ту тонкую трубочку наверху ствола», — посоветовал он, «чтобы не занялся посередине от искр после первого выстрела». Даффи поднял голову и широко улыбнулся. «Подумать только! Впервые об этом слышу!» — учтиво ответил он. Я-то считал, что трубочка нужна для терки сыра после сражения. Сидевший в нескольких шагах седобородый ланскнехт оторвался от заточки меча и громко хмыкнул. Когда бы вы, телята, знали, как надо бы нацелиться, то поняли бы, что трубка для фитиля — отличный прицел, — сказал он. Дьявольщина! Даффи — опытный воин и не станет держать фитиль рядом с полкой. Многим грешен, но только не этим, — согласился ирландец. Со стены вновь затрещали выстрелы, и молодой наемник подпрыгнул, но тут же, чтобы скрыть неловкость, принялся делать выпады своей шпагой. Порыв ветра донес на улицу едкий запах пороха. Выпрямившись после своих импровизированных упражнений, юноша небрежно спросил. «Ну что, похоже, все?» «Хм, ты про что?» «Про сегодняшнюю вылазку. Она должна решить исход осады в ту или другую сторону. Как, по-твоему?» Старый наемник презрительно расхохотался, но Даффи только улыбнулся и покачал головой. «Нет», — ответил он, — «они знают, что тот холм им не удержать. Это лишь показной маневр. Мы ответим другим маневром, сделаем вылазку и отбросим их назад. Понятно, будут убиты, но это никак не решающая схватка». «Ну и когда же будет решающая схватка?» В попытке выглядеть невозмутимым паренек так и не смог избавиться от дрожи в голосе. «Если они отступят, отчего нам не ударить вслед?» Уже спокойнее продолжил он. «А коль отступим мы, почему им не воспользоваться случаем?» Даффи аккуратно положил заряженное ружье на мостовую. «Потому что по обе стороны стоят опытные ветераны. Ланскнехты знают, во что это обходится — нападать, сломя голову. А турки по ту сторону — янычары, лучшие бойцы на Востоке. Не только остервенелые, как акинжи, но еще и умные». «О!» — юноша поглядел на изрешеченные выстрелами стены домов через улицу. «Они ведь христиане?» — спросил он. «Янычары». «Были», — ответил Даффи. «Турки взяли их из христианских семей в Оттаманской империи, правда, в возрасте до 7 лет. Потом детей отдали самым фанатичным мусульманам и прославленным воинам султана. Хоть и крещеные, они уже не могут называться христианами». Парень поежился. «Точно старые сказки о подмененных эльфами детях. Забирают наших сородичей, чтобы изменить их и отправить уничтожать то, что те больше не способны признать своей родиной». «Верно», — согласился Даффи. «Сегодня в нас будут стрелять дети тех, кто вполне мог биться в числе рыцарей под Белградом. А коли мы не обратим их вспять, то дальше на Западе другие станут стрелять уже в наших сынов, носящих на голове челму», — сказал юноша. «Однако мы ведь сумеем продержаться, верно? То есть даже в случае, если не придет имперское подкрепление. Это смотря чему придет конец раньше. Нашим стенам или их припасам», — ответил Даффи. «Ночью уже можно слышать, как их саперы подкапываются под городские стены». «Паникерские речи», — рявкнул седобородый наемник, проворно вскакивая на ноги и со свистом крутанув над головой вновь заточенный меч. «Чтобы подорвать стены, времени нужно куда больше, чем разрушить их из тяжелых осадных пушек. Заметьте, у них нет ничего, кроме легких пушек, годных для навесной стрельбы по окнам и крышам, но не для разбивания стен. Прикиньте теперь, как нам повезло, что из-за сильных дождей в последние несколько месяцев вся тяжелая артиллерия турок завязла по дороге». Он зашагал прочь, продолжая размахивать мечом. Чуть позже за ним последовал заметно приободрившийся юноша. Даффи не тронулся с места, нахмурившись и внезапно пожалев, что утром выпил мало вина. Слова старого ланскнехта пробудили в его памяти последний разговор с Аврелианом всего за день до того, как сам он перебрался из трактира Циммермана на жительство в казармы. В то ясное майское утро 5 месяцев назад старый волшебник подсел к нему в трапезной Циммермана, с улыбкой поставив рядом с пивной кружкой Даффи маленькую деревянную шкатулку, которая затарахтела, как будто была наполнена галькой. «Вчера Сулейман со своей армией выступил из Константинополя», — сообщил он. «Давай-ка прогуляемся к восточному краю канала Данау». Даффи отхлебнул пиво. «С удовольствием», — ответил он, радуясь возможности в погожий денек прогуляться за городскими стенами, чего не делал уже несколько недель. «Только вряд ли мы сможем их увидеть, тем более забросать твоими камешками». «О, нет, забрасывать их мы не станем», — весело согласился Аврелиан. — Давай допивай пиво, а я пока велю Марка оседлать 2 коней. Даффи с готовностью повиновался, опасаясь скорого появления Эпифании, которая в последнее время при любом обращении к ней начинала рыдать. Так, например, вышло вчера в трапезной за обедом. Поморщившись от неприятных воспоминаний, он допил пиво и вышел вслед за Аврелианом на улицу. Пособив Марка со вторым конем, он быстро сел в седло. «После вас», — предложил он волшебнику, отвесив поклон, который был возможен, если сидеть верхом на коне. Они выехали через восточные ворота и отпустили поводья, предоставив коням возможность неспешно брести по ковру, раскрашенной цветами молодой травы. Мили через две Аврелиан свернул налево к заросшему ивами южному рукаву канала, и вскоре они остановились в колышущейся зеленой тени. «И что ты намерен делать с этой полной камней шкатулкой?» — спросил, наконец, Даффи. Всю дорогу он крепился, не желая выказывать любопытство. «Дождевую магию. Это метеоритные камни, осколки упавших звезд», — ответил волшебник, спешиваясь и осторожно спускаясь к воде. «Дождевую магию, да?» — Даффи окинул взглядом синее без единого облачка неба. «Подходящий денек», — заключил он. «Подожди-ка». «Быстрее, уже почти полдень». Подойдя к кромке воды, Аврелиан пригнулся и сделал Даффи знак «не шуметь». Он зачерпнул воды в горсть, немного отпил и встряхнул остатки на землю. Потом открыл шкатулку. Даффи, заглянув в старику через плечо, был немного разочарован видом маленьких, вроде изюма, камешков и плеснул вторую пригоршню внутрь. Закрыв крышку шкатулки, он выпрямился и стал ритмично ее встряхивать, нашептывая слова, в которые Даффи намеренно не вслушивался. Ветви ивы закачались в неподвижном воздухе, следуя участившемуся рокоту из шкатулки. Вскоре прибавился шелест листьев, и хотя Даффи старался не замечать этого, пришлось признать, что и он следует определенному ритму. Скорость заклинания еще возросла, почти удвоилась, потом еще увеличилась. Руки Аврелиана теперь представляли сплошное размытое пятно. Рокот камешков превратился в непрерывное громкое шипение. Ветви ив сотрясались так, что едва не отрывались от стволов. Даффи невольно отступил на шаг. Вибрирующее вокруг напряжение точно распахнуло проход чему-то, что в такие моменты извечно оказывалось рядом. Воздух сгустился, и Даффи чувствовал зуд, как бывает, когда соберешься чихнуть. И тут волшебник с воплем швырнул шкатулку в воду. Она открылась в воздухе, камешки ударили по воде, как картечь, а сзади крик был подхвачен таким порывом ветра, что Даффи едва не последовал за камнями в канал. Несколько секунд вихрь бушевал над двумя скорчившимися людьми, потом волосы Даффи улеглись, а ивы затихли. Но ирландец увидел, как раскачиваются деревья дальше к югу. Еще несколько мгновений, и они тоже застыли. Аврелиан с трудом сел, опираясь о землю. «Ох!» — вздохнул он, отдышавшись. «Есть много куда более могущественных духов, но эти духи дождя, бесспорно, одни из наиболее энергичных». Он стал привставать, потом передумал. «И требуют немало сил для их вызывания». Он посмотрел на свои трясущиеся руки. «Верно, я начал почти ровно в полдень, иначе они не появились бы так быстро. Когда несколько лет назад я проделывал это в последний раз, пришлось трясти проклятую шкатулку почти полчаса». Даффи смотрел, как шкатулка, погружаясь и выныривая, медленно плывет по течению. «Полдень?» — рассеянно повторил он. «Почему именно полдень?» Аврелиан опять попытался встать, на сей раз успешно. «Все магические трюки требуют нарушения законов природы», — сообщил он Даффи. «Кои законы слабеют и наиболее неустойчивы в полночь и в полдень». Даффи собрался было вставить, что и он наиболее неустойчив в это время суток, но Аврелиан быстро направился к лошадям. «Я рад, что мне это удалось», — сказал старый волшебник. «Боюсь, если брать в расчет поступь Ибрагима, эта магия теперь надолго останется недоступной». Все же дожди должны существенно замедлить продвижение Сулеймана на север. Он залез в седло. Ирландец последовал его примеру. Но почему она станет недоступной? Разве полночь и полдень вскоре не наступят вновь? Нет, но когда два адепта, таких как Ибрагим и я, сходятся в ближнем бою, для магии возникает мертвая зона, как если два противника с ножами захватывают друг другу руки. Категории высшей магии подавляются дисгармонией наших перехлестнувшихся аур. Когда такое случается, дело решают уже мечи и пушки. Магия затухает. Аврелиан повернул коня и легким ударом пятками направил его вверх, по берегу, на простор травянистой равнины. «Ага», — сказал Даффи, выезжая следом и щурясь под лучами солнца. «Значит, когда турки доберутся сюда, ты не сможешь, к примеру, наслать на них рой гигантских ос или разверзнуть землю под их ногами?» «Боюсь, что нет. На самом деле, как бы сегодняшнее волшебство не оказалось последним до той поры, когда все закончится. Я уже заметил сопротивление самым простеньким своим чарам. Вроде того, как вышло со свечой несколько недель назад, когда она взорвалась. Да, в мертвой зоне противостоящих адептов простая кухонная магия еще может сработать, но и она дается с большим трудом. А серьезная магия, как я сказал, не действует. Тогда не возьму в толк. Зачем старым умникам вроде вас вообще объявляться?» — заметил Даффи. «Что от вас толку, если такая мертвая зона совершенно непреодолима?» «Вернее, реально непреодолимо», — поправил Аврелиан. «Ну, наверное, чтобы советовать таким, как вы. Думаю, все то время, пока будет происходить твое превращение в Артура, тебе, ему не помешает добрый совет». Даффи тогда ничего не ответил, однако задумался, а ко времени их возвращения к Циммерману уже принял решение. Забрав немногочисленные пожитки и меч Эйлифа, он тихонько освободил помещение. Эйлиф был счастлив записать ирландцев в свой отряд, и Даффи поместился вместе с ланскнехтами, которые в то время квартировали в северных казармах рядом с Вальзелле. Примерно через месяц в Европу дошли официальные вести, что Сулейман ведет на Австрию силу в 75 тысяч человек. Карл был слишком занят войной с французским королем, чтобы посылать в Вену свою армию. Так что его брат Фердинанд отправился на конгресс шпилей молить о помощи князей Священной Римской империи, упирая на то, что если Австрия падет, то турки без промедления двинутся на Баварию. И несмотря на давлеющие лютеранские разногласия, протестанты и католики согласились собрать объединенное воинство Рейхсшильфе и направить его на защиту империи. Сборы заняли месяц, но в итоге 24 сентября 1529 года в Вену прибыли 8 тысяч испытанных воинов под командой графа Николаса фон Зальма, который возглавил оборону города. Он опередил Сулеймана всего на 3 дня, и если бы необъяснимо сильные дожди, что следовали за Сулейманом на всем пути вдоль Дуная, фон Зальм мог бы остаться не более чем сторонним наблюдателем осады Вены. Теперь же Даффи тряхнул головой и встал с удовольствием, ощутив еще не выветрившийся винный хмель. Уже несколько месяцев он имел обыкновение напиваться вином, не херцвестинским пивом, для исцеления и предотвращения озерных видений и явлений Артура, и, судя по их полному отсутствию с тех пор, средство возымело действие. Пронзительный звук горна перекрыл гомон на площади, и наемники начали строиться в шеренги. Надев свой венецианский шлем, ирландец опустил забрало, чтобы прикрыть нос, щеки и подбородок. Затем натянул толстые перчатки, поднял с земли аркебузу и помчался к месту сбора отряда Эйлифа. Бурлящая толпа солдат разделилась на 4 колонны, примерно по 40 человек в каждой, где некоторые были разодеты даже пышнее юноши с мандрагоровым корнем, а некоторые были в обносках хуже, чем у Даффи. Теперь почти все разговоры стихли. Запальщики каждого отряда с длинными факелами в руках прохаживались вдоль шеренг, останавливаясь против каждого, чтобы тот мог поджечь конец фитиля. Даффи велел запальщику Эйлифа поджечь ему фитиль с обоих концов, поскольку помнил случаи, когда внезапное падение гасило тлеющий конец фитиля. Эйлиф и Боба отделились от группы собравшихся командиров и направились через площадь к своим людям. «Мы будем сопровождать 50 рыцарей фон Зальма в их вылазке на турецкую позицию», — рявкнул Эйлиф, которая, как вы могли видеть со стен, вон на том холме с каменной стеной на вершине. Смысл в том, чтобы выбить турок оттуда под огонь наших пушек, а затем отбросить к основным силам. Мы же останемся за стеной так долго, чтобы показать, что можем при желании ее удержать. Затем возвратимся назад в город, в первую очередь рыцари. Нам отведено место на левом фланге, и я хочу, чтобы вы там и оставались, а не сновали туда-сюда. И держите марку. Завтра утром в трактире Циммермана все капитаны и лейтенанты лацкнехтов встретятся с фон Зальмом и городским советом, чтобы просить прибавку к жалованию. Так что я хочу, чтобы вы, ребята, выглядели безупречными профессионалами, так? Так, хором проревел весь отряд. Хорошо, значит, не теряйте головы. Давайте товарищам позади вас время перезарядить оружие, а туркам оказаться там, где вы можете их убить. И без ненужного героизма. Это еще не последняя битва. Вновь протрубил горн, и ланскнехты строем вышли с площади на Картнерштрассе, где повернули налево. Уже сидевшие в седлах рыцари собрались в дворике перед воротами, и солнечный луч то сверкал на отполированном шлеме или латные рукавицы, то играл на раскачивающемся плюмаже. Среди прочих выделялась одетая в латы высокая фигура самого фон Зальма, раздающего воинам последние советы. Ланскнехты двинулись двумя колоннами, окружавшими рыцарей. Сами рыцари тоже были испытанными воинами, ветеранами крестьянских войн, такая и дюжины других компаний. Они давно уже преодолели презрительное отношение начинающих кавалеристов к пехоте, слишком часто побывав свидетелями незавидной участи сброшенных с коней рыцарей, которые без помощи дружественной пехоты оказывались в роли перевернутой черепахи. Большое облако, подобное некой серой твари из морской пучины, проползло по лику солнца, когда священник стал рядом с фон Зальмом, чтобы произнести благословение. Несколько воинов выругались и прикрыли фитили рукой, приняв капли святой воды в пыли за начинающийся дождь. Поспешно подбежавший конюх поставил скрепленные приставные ступеньки рядом с украшенной богатой попоной белой лошадью. Фон Зальм взошел по ним и уселся в седло, высокими передней и задней луками, походившие на испанский галеон. Даже со своего места Даффи мог различить две прикрепленные спереди к стременам осколочные бомбы с глубокой насечкой. Граф поднял руку, с вершины стены ударили пушки, и громадный засов коринфских ворот сначала со скрежетом повернулся на трещотки назад, затем развернулся вперед. Отряд двинулся через ворота по четыре пехотинца и два рыцаря в ряд, и грохот усилился стуком подков и кованых каблуков по мостовой. Прикрывающий огонь пушек, что велся в основном картечью и обломками недавно разрушенных вражескими обстрелами строений, имел целью лишь внести сумятицу в ряды турок и убить тех, кто осмелится высунуть голову из укрытия. Едва все защитники вышли за ворота, как пальба утихла. Стоявший в расплывчатой тени стены Даффи мог наблюдать, как облачка пушистого дыма уплывают к востоку, белее на сером фоне туч. «Ланскнехты выдвигаются на 200 ярдов», — рявкнул фон Зальм. «Там разделяются, чтобы дать нам проход, закрепляются и ведут заградительный огонь. Когда мы прорываемся вперед и атакуем, вы бросаетесь следом в рукопашную». Последовали короткие кивки четырех капитанов, и полторы сотни наемников строем потрусили вперед. Когда они обогнули юго-восточный угол стены, Даффи вытянул шею, но единственным различимым движением на позициях турок было облако пыли, поднятое разрозненными выстрелами. За своей спиной он мог слышать звон колоколов собора святого Стефана, мелодичный звон церковных колоколов, извещающий о начале мессы, но не резкий, пронзительный набат, который предупреждал бы о вражеском штурме. Он обернулся на ходу и успел разглядеть последнего из неподвижно стоявших рыцарей, прежде чем высокий выступ стены скрыл их из поля зрения. «Вот мы и сами по себе», — подумал он, стараясь не сбиться с дыхания, пока они бежали по волнистой равнине. «Надеюсь, они не замедлят последовать за нами, когда начнется стрельба». Несколько долгих минут ланскнехты бежали на восток в направлении, которое должно было привести их к южной оконечности низкой стены, укрывающей шайку дерзких турок. Даффи не отрывал глаз от турецкой позиции, но там ни малейшее движение не указывало на возможность контратаки. Ирландец уже изрядно запыхался и теперь со страхом думал о возможном поспешном отступлении. Пока отряд поднимался на изрытый пушечными выстрелами пригорок, Даффи воспользовался случаем, чтобы как следует оглядеться. Прямо перед ними и дальше вправо открывались ряды плотно стоящих шатров магометанского воинства. Едва различимым красным пятном в дымке на юге виднелся шатер самого Сулеймана. «Привет тебе, благородный султан», — подумал ирландец, чувствуя, как голова идет кругом. «Привет от того, кому однажды был предложен твой пост». Когда раздались два первых выстрела, ветер отнес звук в сторону, и все, что расслышал Даффи, напоминало треск от удара камня о камень, однако мгновением позже два ланскнехта зашатались на бегу и упали под ноги своим товарищам. «Господи», — подумал Даффи, впервые за весь день похолодев от страха, — «у них уже имеются аркебузы. Не то что 3 года назад под Мохашем». Эйлиф забежал вперед, на ходу обернувшись к наемникам. «Рассредоточиться!» — прокричал он. «Еще 50 ярдов, потом останавливаемся и стреляем!» Огонь с турецких позиций не ослабевал, и за эти 50 ярдов полегло еще несколько наемников. Расчет Эйлифа, впрочем, оказался верным, ибо когда они остановились, то оказались чуть восточнее стены, которая теперь располагалась к ним торцом, и могли ясно различать белые халаты нескольких дюжин янычар. Оказавшийся в первой шеренге Даффи упал на одно колено, чтобы изготовиться к стрельбе. Он запыхался и с благодарностью подставил вспотевшее лицо и шею прохладному восточному ветерку. Со стороны турок раздался еще один трескучий залп аркебуз. И пуля ударила в землю прямо перед Даффи, обдав его лицо фонтаном грязи и срикошетив над его плечом. Остатки утреннего хмеля напрочь выветрились у него из головы. Он сделал усилие, чтобы взять себя в руки, и принялся заправлять конец фитиля в S-образную змейку спускового механизма на боковой части своей аркебузы. Фляжка с порохом свисала у него с пояса, и левой рукой он засыпал щепотку пороха на полку. Тем временем янычары оставались под прикрытием стены, очевидно, готовясь к очередному залпу. Даффи уперся локтем правой руки в колено и навел прицел на рослого турка, целясь через трубочку для фитиля. Он нажал курок, и головка змейки вместе с тлеющим концом фитиля попала на полку. Заряд с грохотом вылетел, а щеку ирландца обожгло воспламенившимся порохом. Вдобавок он оглох, ибо в ту же самую секунду выстрелило большинство ланскнехтов. Когда он сморгнул слезу и вновь посмотрел вперед, то не смог сказать, попал он или нет, ибо оставшиеся янычары побросали ружья и, выхватив скимитары, бросились в атаку. «Проклятие, где же рыцари?» — лихорадочно вопрошал Даффи, перезаряжая свою аркебузу. Дикий вой янычар окружал его, подобно стрекоту насекомых или свисту тропических птиц, и очень скоро он смог расслышать и быстрый топот турецких сандалий, который с каждой секундой становился все громче. Он осмелился взглянуть перед собой. «Господи, они совсем рядом!» Он уже отчетливо различал оскаленные белые зубы на темных лицах и перехватил взгляд одного из нападавших. «Порох на полку!» — рявкнул он себе. «Быстрей! Сколько на полку, столько же и на землю!» Один из турок в развивающихся белых одеяниях был уже всего в 3 шагах. Даффи выставил ружье, точно копье, и дернул курок. Фитиль ударился о полку с такой силой, что погас. Искры брызнули во все стороны, когда ирландец отбил размашистый удар скимитары стволом, теперь уже бесполезного ружья. Затем нападавший врезался в него, и они вдвоем закувыркались в пыли. Даффи привстал на колени и выхватил рапиру и кинжал. Всадил кинжал в шею не успевшего опомниться турка и отбил рапирой вторую свистнувшую скимитару, тут же ответив коротким рубящим ударом по ноге. Хлипкий ответный удар турка отскочил от шлема Даффи, и ирландец вскочил на ноги, ткнув кинжалом в лицо нападавшего. Не останавливаясь, он пинком отшвырнул изогнутый клинок, нацеленный на то, чтобы подрубить ему ноги, и тяжелой рукоятью рапиры раздробил противнику челюсть. Еще один озверевший турок бросился на него, и он парировал своим клинком размашистый удар скимитары, одновременно подставив нападавшему кинжал, на который тот благополучно напоролся. Затем в брешь между двумя группами ланскнехтов, как из прорванной плотины, хлынули на янычар конные рыцари. Тяжелые мечи в руках, закованных в сталь, всадников поднимались и опускались, и турок смыло, как смывает вода, сломанные ветки. Даффи улучил момент, чтобы размашистым ударом заправского лесоруба снести голову подвернувшемуся турку. В следующий миг бок о бок с ним оказались два ланскнехта, а впереди один теснимый противник. Затем последний развернулся и пустился на утек примерно с дюжиной других уцелевших янычар. «Пусть уносят ноги!» — прогремел гулкий голос фон Зальма. «Шагом вперед на оставленную позицию!» Даффи так или иначе мог передвигаться только шагом. Не без труда он поднял и спрятал в ножны оружие и поплелся вперед, тяжело дыша, не в силах даже стереть с губ запекшуюся слюну. Через несколько минут они стояли на вершине рядом со стеной. Оставив без внимания окрик фон Зальма, Даффи уселся на каменную кладку и обернулся к высоким стенам Вены. Город представлялся до невозможности безопасным и далеким. Случись Сулейману сейчас предпринять быструю контратаку, рыцари успеют укрыться, а вот ланскнехты вряд ли, — подумал он. Во всяком случае, не я. Он услышал позади сопровождаемый лязгом тяжелый удар и обернулся. Один из рыцарей свалился с коня, то ли раненый, то ли просто от жары, понять было трудно. «Снимите с него доспехи», — приказал фон Зальм. Граф поднял забрало. С красным покрытым потом лицом он выглядел так, будто сам был готов свалиться в обморок от жары. «Время у нас есть?» — озабоченно спросил один из наемников. Над маленькой группой нависла тяжелая тишина. «Не проще будет отнести его. Дьявольщина! Делай, что сказано!» Пожав плечами, наемник присел на корточки и начал ковыряться с застежками и пряжками. Сразу же к нему присоединились двое товарищей, и через несколько мгновений все доспехи были отстегнуты, показав, что рыцарь мертв от удара, пришедшегося между нагрудником и спинными пластинами. «Так, хорошо, устало», — произнес фон Зальм. «Теперь отстегните те две бомбы, соедините их и подведите запальный шнур. Мне нужен длинный запал». Тем временем отступившие янычары добрались до турецких позиций, и там было заметно оживление. «Что за игры он затеял?» — забеспокоился Даффи. «Тут самое время отходить, а не мудрствовать». «Отлично», — сказал граф. «Теперь соберите доспехи с бомбами внутри». Он обернулся к стоящему рядом рыцарю. «Поначалу я думал только разрушить эту стену, но нам представилась возможность вдобавок заманить одного-двух самых горячих мусульман». Когда взапревшие пехотинцы исполнили его приказ и прислонили доспехи к стене, фон Зальм приказал зажечь шнур, свисавший из пустого шлема. «Теперь отходим!» — крикнул он. «Не спеша, ланскнехты прикрывают фланги!» Даффи, который почти успел перевести дыхание, направился в обход лошадей туда, где вновь строился отряд Эйлифа. Последний без единой царапины с виду стоял впереди, но Даффи не смог найти Боба. Ирландец занял место в шеренге и тупо уставился в землю, сосредоточив все внимание на том, чтобы дышать правильно и расслабить сведенные судорогой руки. «Вижу, пока ты справляешься», — произнес голос рядом с ним. Даффи поднял голову. Рядом стоял тот самый парень с корешком мандрагоры, в изорванной и запыленной одежде на лице уже проступили синяки, но явно целый и невредимый. «Стараюсь», — он смерил паренька взглядом. «Помнишь, я ведь предупреждал тебя об одежде, и ты, я вижу, потерял свой магикус». «Мой что?» «Корешок, амулет мандрагоровый», — он указал на лишенные украшения пояс паренька. Озадаченный юноша опустил глаза, увидел, что его не обманывают, и прикусил губу. Поднявшись на цыпочки, он отыскал взглядом фон Зальма вдалеке справа и пробормотал. «Когда мы, наконец, тронемся?» Прежде чем Даффи успел ответить, фон Зальм дернул поводья своего коня, и несколько колонн степенной поступью двинулись на запад, к высящимся городским стенам. За свою жизнь привыкший чувствовать себя одинаково привольно что в городе, что в лесу, что на море, теперь, после 12 дней осады и вынужденного заточения, ирландец походил на завзятого горожанина. Сейчас вид городских стен снаружи представлялся ему неестественным. Сродни тому, как если смотреть на корпус корабля снизу, из-под воды или, скажем, на собственный затылок. Они вышагивали дальше, и городские стены понемногу приближались. Однако ни боевого клича, ни грома подков сзади пока слышно не было. Даффи уже хорошо различал людей на укреплениях. Он узнал Блута, склонившегося к пушке и глядевшего вдоль ствола. В следующий миг с востока докатился грохот скачущих коней, и фон Зальм поднял руку, сдерживая инстинктивный порыв прибавить шаг. «Мы не побежим!» — крикнул он. «Им не добраться до нас, прежде чем мы окажемся внутри. Да, и, думаю я, вначале они захотят разделаться с оставленным у стены караульным». Так что колонны рыцарей и ланскнехтов продолжали движение в том же убийственно неспешном темпе, тогда как шум погони становился все громче. Люди на стенах уже выкрикивали призывы поторопиться. Даффи обернулся назад. Привилегия наемника — рыцарский этикет — предписывал смотреть только вперед и доверяться слову командира насчет того, что творится вокруг. Он увидел примерно две дюжины скачущих вслед конных янычар. Ветер развивал длинные белые бурнусы, точно крылья за их спинами. «Он прав», — успокоил себя ирландец. «Вряд ли они окажутся здесь быстрее, чем мы пройдем в ворота. Да и было бы сущим безумием приближаться к городским стенам на расстоянии пушечного выстрела. Судя по всему, они действительно решили, что мы оставили охранника у той проклятой стенки». Тут янычары поравнялись со стеной и закружились вокруг, а следом средняя часть стены беззвучно превратилась в облако пыли. И Даффи увидел, как полетели на землю несколько всадников и лошадей. Мгновением позже прокатился грохот взрыва. Начав огибать южный угол стены, они услышали, как открываются коринфские ворота, и фон Зальм, который понемногу начал крениться в седле, уже не возражал, когда все ускорили шаг.